Спустя несколько дней, 26 марта, исполнилось 2 года с тех пор, как аэронавты, потерпевшие крушение, попали на остров Линкольна. Глава 19. Воспоминания о родине, надежды, планы исследования побережья. 16 апреля, день отплытия, вид с моря на полуостров Извилистый, базальтовые скалы на западном берегу, непогода, наступление ночи, еще одна загадка. Прошло целых 2 года. 2 года колонисты жили вдали от людей. Они не ведали о том, что творится в цивилизованном мире, и, попав на остров, затерянный среди океана, словно очутились на крошечном астероиде Солнечной системы. Что сейчас происходит у них на родине? Их неотступно преследовала мысль о родной стране, стране, которую раздирала гражданская война в тот час, когда они ее покидали. Может быть, мятеж южан заливает ее потоками крови? Мысль эта наполняла их тревогой, и они часто беседовали о родине, не сомневаясь, однако, что правое дело северян восторжествует во славу Соединенных Штатов. За эти 2 года ни один корабль не прошел в виду острова. Ни один парус не появился на горизонте. Очевидно, остров Линкольна находился в стороне от морских путей, и о нем никто не знал, о чем свидетельствовали также и карты. Иначе источники пресной воды, бесспорно, привлекали бы сюда корабли, хоть на острове и не было удобной бухты. Безбрежное море, расстилавшееся вокруг, было всегда пустынно, и колонисты знали, что никто не поможет им вернуться на родину, что надо рассчитывать только на самих себя. И все же у них была единственная возможность спастись, о ней колонисты и говорили, как-то в начале апреля, собравшись в зале гранитного дворца. Речь зашла об Америке, о родной стране, которую они почти не надеялись увидеть снова. «Право же, у нас только одна возможность покинуть остров Линкольна», сказал Гедеон Спилет. «Надо построить корабль, чтобы пройти по морю несколько сот миль. Раз нам удалось построить бот, построим и корабль. И доберемся до островов Туамоту, раз добрались до острова Табор», — подхватил Герберт. «Я не против этого», — ответил Пенкроф, обладавший решающим голосом во всех вопросах, касавшихся мореплавания. «Не против, хотя одно дело проплыть большое расстояние, а другое дело проплыть маленькое. Когда мы плыли на остров Табор, ветер играл нашим ботом как щепкой, но мы знали, что берег недалек, а 1200 миль — немалый путь. Ведь до ближайшей земли не меньше». «Неужели, Пенкроф, вы не отважитесь?» — спросил журналист. «Я-то на все готов, мистер Спилет», — ответил моряк. «Сами знаете, перед опасностью я не отступаю». «Заметь-ка, Пенкроф, ведь у нас завелся еще один моряк», — вставил Наб. «Кто же?» — удивился Пенкроф. «Айртон». «Верно», — подтвердил Герберт. «Если только он захочет отправиться с нами», — сказал Пенкроф. «Что вы, Пенкроф!» — воскликнул журналист. «Уж не думаете ли вы, что если бы яхта Гленарвана пристала к острову Табор в те дни, когда Айртон жил там, он отказался бы уехать?» «Вы забываете, друзья», — заметил Сайрос Смит, «что разум у Айртона помутился только за последние годы. Но дело не в этом. Надо решить, можно ли рассчитывать, что шотландский корабль вернется за Айртоном. Ведь Гленарван обещал возвратиться на остров Табор, когда сочтет, что Айртон искупил свою вину. И я уверен, он сдержит свое слово». «Несомненно», — сказал журналист, «и приедет скоро, ибо Айртон в изгнании уже 12 лет. «Да и я согласен с вами», — сказал Пенкроф. «Лорд Гленарван вернется, и ждать его недолго».